Сидим некоторое время молча, каждый думает о своем. «Поехали ко мне», — предлагаю я, вставая и держа его за руку. «Ты только вернулся из рейда, нужно отдохнуть, ночь, но все равно светло из-за бесконечных люминесцентных и голографических реклам на улицах города. Не спасет даже пентхаус небоскреба, где расположена моя квартира. Уставшие и вспотевшие, но довольные друг другом лежим под одеялом, прижавшись друг к другу. Олег смотрит в потолок и о чем-то размышляет, в то время пока я лениво вожу ноготком по его груди. «Спасибо», — внезапно говорит он, не отрываясь от созерцания белой поверхности. «За что?» — лениво интересуюсь я, удобнее устраивая голову на его плече. «Что так мягко мною манипулируешь?» И вновь в твоем голосе ирония, хмыкаю я. «Вы, мужчины, способны на очень многое, но без должного наставления всегда идете путем конфликта. Но вы творцы и деятели, в то время как женщины собиратели и хранители. Вы существа действия, в то время как мы стараемся оставаться статичными. К чему ты это?» — интересуется Олег, чуть повернув голову и посмотрев мне в глаза. «Я не манипулировала тобой», — улыбаюсь. «Ты сам склонялся к тому, чтобы обратиться в W-Y. Просто ты сам этого еще не понял. Твоя природная гордость не позволяла тебе прийти в отдел кадров и поинтересоваться, не требуются ли W-Y опытные военные, а я поинтересовалась и получила положительный ответ. Но когда ко мне заскочил на чай сам старый адмирал с уточнением на всякий случай, я поняла, что он очень заинтересован тобой. Ты ведь понимаешь, что за моим общением с тобой следит служба безопасности нашей корпорации. Будь я офисной мышкой, всем было бы плевать, но я ведь не мышка, крысиный лев», — внезапно буркнул мужчина. «Можно и так сказать», — совершенно не обиделась я. «На правду не имеет смысла обижаться. Что ты решил?» «Мне нужно повидаться с дочерью», — серьезным тоном отвечает Олег. «Через 3 дня я дам свой ответ». 3 дня спустя. Офис W-Y. Сижу за своим рабочим столом в своем просторном кабинете. Мой секретарь только что вышел, оставив на столе очередную кружку свежезаваренного кофе. Моя личная молчаливая и пунктуальная офисная мышка давно приспособилась к тому, что я могу работать несколько суток подряд. Любой другой человек давно бы уволился, но я плачу ей чуть ли не как своему заму, в котором не нуждаюсь. Мои пальцы порхают по голографической клавиатуре, глаза следят за быстро печатающимся текстом. Отчет о проделанной работе за год требует концентрации, но мне несложно думать еще и о предстоящих проектах и возможных планах на вечер. Думаю, что Армакс не откажут от совместной испытательно-демонстрационной конференции, а вечер лучше всего провести в ресторане Харира. Давно не пробовала японскую кухню, да и Олег ее очень уважает, хоть и сетует на то, что больно там блюда сырые. «Мисс Харман», — отрывает меня от работы голос секретаря. «Да, Даяна», — я пользуюсь моментом и с приятным хрустом в суставах потягиваюсь. «Вам звонит господин Петровский», — сообщает девушка. «Соединяй», — прошу я ее. «Здравствуй, Ласка», — чуть улыбнувшись, здоровается мужчина, глядя на меня с голоэкрана. «Привет, Олег», — улыбаюсь в ответ. «Планы на вечер не изменились?» «Совершенно нет», — улыбается чуть шире. «В 20:00 я буду ждать тебя у входа в вашу контору», — а по его веселому взгляду я вижу, что он теперь наш. «Туманность, полумесяц, система, Тазали, планета, Иллиум. Чему ты так улыбаешься, Декс?» — с подозрением в голосе интересуется Нина. Как она и обещала, только вернувшись из армии, она сразу потащила меня в бар. «Да так», — я вновь лукаво улыбнулся и поднял свой бокал с виски для тоста. «За самоустранение серьезных проблем в будущем и превращение их в наше преимущество». Не понимая, к чему я это говорю, она все же поддержала мой тост. «Пусть и молча. Примечание к части. Хотели Декса? На те. Но не жалуйтесь теперь. 21. Акуза. Сверхсвит. Легкий крейсер ВКС Альянса Сидней. Достаточно на сегодня», — произнес Андерсон, отскакивая от Энсина. «Все?» — ехидно улыбнувшись, поинтересовалась Джейн. Несмотря на внешнее спокойствие, она тоже сильно устала. «Все же спецназ Н-7 это еще не ее уровень». «Да», — кивнул капитан, кладя на стенд 2 своих Бастона. «Все. Ты уже еле на ногах стоишь», — закончил он, улыбнувшись. «Так заметно», — удивилась девушка, тоже убирая свои тренировочные палки. «Не то чтобы очень заметно, но я уже достаточно долго за тобой наблюдаю, чтобы понять твое состояние», — уточнил Дэвид. «Ты устаешь на порядок медленнее других десантников из-за того, что ты биотик, но нужно и меру знать». «Согласна», — кивнула, Шепард и молча пошла с командиром в сторону душа. Уже полгода продолжаются эти тренировки, и только сейчас Джейн смогла сравняться со своим командиром в скорости. Некоторые сержанты и офицеры посмеялись, когда увидели два набора парных бастанов, сказав, что в современном мире нет места деревянным палкам. На такое заявление капитан молча расчехлил один и также молча слегка двинул им по руке зарвавшегося десантника. В воспитательных целях. Долго парень выл, даже к медикам сходил. Оказалась трещина в кости, а это было слегка. Все началось с того, что как-то после дежурства на мостике Дэвид решил спуститься на тренировочную палубу и застал там Джейн и Грига за испытаниями ее изобретения. Каково же было его удивление, когда девушка продемонстрировала своему командиру телескопическую дубинку с небольшим шариком на конце. Оказалось, что это и был прототип оружия ближнего боя для биотиков на основе молота мастера войны. Понаблюдав за процессом испытаний, Дэвид заявил, что если Шепард хочет правильно использовать свое изобретение, ей придется учиться, а так как он был единственным на корабле, кто владел филиппинским стилем ближнего боя, то и учить он будет ее лично. Немного посовещавшись, они пришли к мнению, что Соло Бастон подходит десантникам-биотикам как нельзя лучше, но сама Джейн настаивала на обучении Дабли Бастон, так как одинаково хорошо владела обеими руками, хоть и предпочитал работать правой. Так и порешили. Вначале Дэвид, под чутким руководством Адамса и наблюдением лейтенанта медслужбы корабля Карин Чиквас, надел пронизанную сенсорами тренировочную броню и провел полный комплекс упражнений Соло Бастон. Запись тренировки, как заснята с помощью роя мелких дронов камер, так и симулированная с помощью показаний датчиков в голопроекции вместе с чертежами оружия, была отправлена в штаб Альянса на рассмотрение комиссии. Потом Андерсон проделал то же самое со стилем Дабли Бастон, используя вместо второй биотической дубинки простую палку той же длины и массы. Запись этого выступления забрала себе Джейн и принялась уже за свое дополнительное исследование. Все-таки совместить два вида техник — это нужно постараться. И вот уже полгода Джейн оттачивает свои навыки вместе с командиром, периодически занимаясь в одиночку, чтобы ненароком никого не прибить своими биотическими воздействиями. И, конечно же, рядом всегда были Чиквас и Адамс, которые вели какие-то свои исследования на основе разработок самой Шепард. Кроме того, что Энсин тренировалась во владении своей дубинки, она еще и занималась разработкой оружия для своей штурмовой брони. Но это уже было не так актуально, так как во всем флоте Альянса было только два биотика, которые владели штурмовой броней. Космическое пространство. Легкий крейсер ВКС Альянса «Сидней». Дэвид связался с командиром десантников капитан Палмер. «Зайди ко мне на минуту». «Понял», — отозвался тот и, прервав тренировку с Шепард, направился в сторону лифта. Спустя несколько минут мужчина зашел в каюту капитана, который с интересом смотрел на голоэкран своего компьютера. «Что случилось, Мэтью?» — поинтересовался Андерсон. «Наши сенсоры засекли сигнал бедствия», — хмурясь, ответил капитан. «Но проблема в том, что колония на этой планете давно заброшена. Что-то там со сложностью добычи полезных ископаемых. Что в этом удивительного?» — пожав плечами, спросил Дэвид. «Мало ли как можно оказаться на необитаемой планете. Это, конечно, редко происходит, но все же происходит». «Согласен», — кивает головой Палмер. «В любом случае придется проверить, но все-таки необходимо быть начеку». «Понял, да», — кивнул десантник. 18 часов спустя. Геостационарная орбита. Акуза. «Что скажешь, Джейн?» — обратился капитан к своему заместителю. «Удивительное дело. За два года службы на корабле Шепард смогла стать чуть ли не талисманом всех десантников экипажа. Ее отряд во время операции всегда сохранял боеспособность и всегда был готов прийти на помощь в любой ситуации. Сколько раз ее пятерка спасала другие команды, уже не перечесть. Причем отличилась не только сама Шепард, каждый боец отличился. Нот. Вечно всех достает своим поведением с налетом сумасшедшего доктора взрывных наук, но он ни разу еще не промахнулся, а орбитальные бомбардировки, произведенные по переданным им координатам, всегда были максимально эффективны и наносили просто чудовищный урон силам противника. Исшу оказалась гениальным медиком и была прикарманена медиками корабля. Теперь дежурство девушки все время проходило в медотсеке корабля под патронажем Чиквас. Пусть Карина и строга со своей ученицей, но она лестно отзывалась о Кругловой на докладах капитану корабля. А сколько раз она буквально вырывала бойцов из лап смерти на поле боя. Сом тоже оказался интересной личностью. Выяснилось, что парень пошел в армию по той причине, что его завалили на выпускных экзаменах в институте. Что-то не поделил с каким-то папенькиным сынком. Как результат, в отряде Джейн был высококлассный юрист без диплома, но это ему совершенно не мешало ставить на место комитетчиков, что пару раз приходили с проверкой корабля, в то время как Сидней был на приколе, на Арктуре. То, как стоящий на дежурстве у трапа молодой десантник со спокойным выражением на лице буквально тыкал носом проверяющих в их же собственные ошибки при оформлении комиссии, надо было видеть. Пару раз нарвавшись на Малкольма, комитетчики теперь старались заранее узнать, стоит он на дежурстве или нет. Легион вообще вне категории. Этот молодой блондин вызывал у командира десантников странную смесь чувств из уважения и недоверия. Его навыки выходили за рамки обычной подготовки диверсантов, но на все наводящие вопросы он всегда удивленно отвечал. А кто мешает самосовершенствоваться? Даже Андерсон иногда начинал сомневаться, что выстоит против него в открытом бою. Уж больно специфически тот себя вел на поле боя. Но его странности с лихвой компенсировались его умениями. Алгоритм настрой щитов и оружия, созданный им Ядамсом, теперь используют на всех кораблях флота, и недавно он передал еще один, как говорит Грег Скрипт, «сверни себе мозг», завязанный на встроенных в броню аптечках. Про Джейн вообще лучше промолчать. Сплошной уникум. Слишком это... Протянула Джейн, рассматривая проекцию заброшенного городка на поверхности планеты. «Не знаю, сэр», мотнув рыжей шевелюрой, сказала она. «Как-то это слишком смахивает на ловушку, но объяснить точнее не смогу. Ощущения странные. Сколько раз твои ощущения нас спасали?» Хмыкнул Андерсон. «Значит так», подвел он итог, «на поверхность отправляются три группы, сохраняя предельную осторожность. Твоя пятерка, Шепард, обследует поселок. Две другие группы будут вас прикрывать. Все ясно? Разрешите взять штурмовую броню?» На всякий случай поинтересовалась Энсин. «Нет, разрешите идти?» Спросила Шепард. «Иди», кивнул капитан, возвращаясь к просмотру данных разведки. «Эх», услышал он со стороны двери. «Опять черепашка пылится». Спустя 40 минут. Поверхность планеты. Заброшенный геологический поселок. И какого хрена вообще происходит? Поинтересовался Нот, продолжая осматривать давно заброшенные и обветшалые жилые блоки несостоявшейся колонии. «Сигнал идет из этого поселка, но непонятно, где вообще передатчик». Нот обратился к бойцу Легион. «Заткнись». «А что заткнись то?» Возмутился штурмовик, пинком скидывая один из ржавых ящиков с лестницы. «Как мне показалось, Легион вздрогнул, когда ящик с грохотом упал на землю. Тут ни хрена нет, вообще. Еще раз что-то выкрикнешь или уронишь, я прострелю тебе колено», — ледяным голосом предупредил Нода наш снайпер. «Легион», — удивленно обратилась я к нему. «Слишком тихо», — ответил снайпер, продолжая смотреть на офигевшего от предупреждения штурмовика. «Слишком пусто. Где передатчик? Где пострадавшие?» Налицо признаки ловушки, но я не могу пока понять, чего добивались, заманивая нас сюда. «Командир», — обратилась ко мне из шупа связи. «Мы закончили осмотр западного района. Пусто. Ни передатчика, ни разумных». «Поняла», — отозвалась я. «Двигайся к нам». «Есть, Легион», — вновь обратилась я к нашему диверу. «Размышления. Взрывчатка», — сразу отозвался тот, посмотрев на меня. «Район может быть заминирован». «Сканеры взрывчатку не выявили», — тихо возразил Нот. Проняло его предупреждение. «Но сканеры показали что-то под землей», — отозвался Легион. «Под», — тихо прошептала я, смотря на рыхлую почву под ногами. Какое-то смутное ощущение опасности кольнуло меня в затылок, а мои уши уловили странный нарастающий писк. Все встало на свои места. «Ишу», — позвала я медика. «Да, командир», — отозвалась девушка. «К нам не приближаться», — приказала я, бегом в сторону скал. «Тут всего метров 100 до них». «Командир», — не поняла она меня. «Я», — сказала, — «бегом», — прошипела я, в гарнитуру глядя в глаза Легиону. «Поняла», — пискнула девушка. «Мэм», тихо обратился ко мне снайпер. «Под землей говоришь?» Дала я ему намек, и лицо снайпера превратилось в безэмоциональную маску. «Понял», кивает он, снимая с крепления свою снайперскую винтовку. «Нот», обратилась я к штурмовику, чувствуя, как земля под ногами начинает вибрировать. «Какие гранаты у тебя есть с собой?» «Осколочные и плазменные», отозвался штурмовик, снимая с крепления гранатомет и тоже вглядываясь в землю. Мелкие камушки начали весело плясать на поверхности. «Готовимся», предупредила я и связалась с двумя другими группами. «Дамы и господа, никто рыбалкой не увлекается?» «Ты это к чему, бестия?» уточнил один Джеймс, мастер-сержант второй группы. «Да так», — хмыкнула я, — «сейчас приманку будем заготавливать. Борт корабля Сидней, капитанская рубка, твою мать!» — воскликнул один из операторов, когда рядом с Шепардом и ее бойцами взметнулись клочья земли. «Молотильщик», — прошипел Андерсон, — «немедленно подготовить кадьяк», — сразу распорядился капитан корабля, — «вытащите ребят оттуда». «Не успеют», — прошептал кто-то на мостике, а внизу разворачивалась битва за выживание. Бойцы с максимально доступной для себя скоростью рассредоточились по местности и, стараясь не занимать укрытие надолго, принялись расстреливать тушу молотильщика из своего оружия. Если дробовик Джейн почти не наносил повреждений этой твари, то гранатомет Кейна буквально выгрызал из червя куски плоти. Легион же, видимо переведя свою снайперскую винтовку в экстремальный режим, прошивал молотильщика насквозь своими выстрелами. Остальные группы не могли помочь своим друзьям, кроме как периодически стрелять из снайперских винтовок по голове исполина. Вот бестия засветилась биотикой и в рывке ушла от атаки червя. Оказавшись позади огромной туши, девушка активировала экстремальный режим на своем оружии и выстрелила в червя. Мощный взрыв у самой земли заставил тварь взвыть и быстро спрятаться обратно под землю. Воспользовавшись краткой передышкой, десантники быстро сменили клипсы в своем оружии и замерли. «Что же они там копаются?» — рычал капитан, явно думая о том, что кадьяк до сих пор не вылетел. «Капитан!» — вскрикнул оператор сканеров. «Из сверхсвета, почти у самой планеты, только что вышел корабль неизвестной конструкции. Дать запрос!» — распорядился мужчина. «Система свой-чужой не отвечает», — отрапортовал оператор. «На запросы не отвечают. Летят к планете. В то же время на поверхности планеты. Твою мать!» Тихо выругался Нот, осматривая окрестности. «Тихо!» – прошептала я в гарнитуру. «Он не уполз никуда. Командир», – обратился к ней Легион. «Я могу отвлечь тварь на себя в то время, как вы с Нодом можете рвануть в сторону скал. Сразу не сожрет. Еще раз обратишься ко мне с таким предложением, сама пристрелю». Возмутилась я. «Понял», – отозвался снайпер. «Шепард!» – послышался голос командира в наушнике. «Сэр», — отозвалась я шепотом, — «мы тут немного заняты». «Мы видим», — сказал Андерсон, — «к вам летит корабль. Принадлежность не определена, цель прибытия тоже». «Твою мать», — повторила я реплику Нода. «Продержитесь 20 минут», — приказал командир. «Кадьяк уже вылетел, но он прибудет позже корабля неизвестных». «Поняла», — кивнула я, — «держитесь». Или мне показалось, или в его голосе сквозит отчаяние. «Скоро мы вас заберем и расстреляем это поселение с орбиты». «Раньше надо было так сделать», — тихо возмутился Нот. «Нот», — обратился к нему Легион. «Просили же». Вновь взметнулись комья земли, и мне пришлось использовать рывок, чтобы уйти от летящей в мою сторону кислоты. Тварь решила больше не подпускать меня близко, и как только потеряла из виду, сразу зарылась обратно под землю, чтобы спустя пару секунд вынырнуть с другой стороны поля и вновь плюнуть в меня кислотой. Эк, я его обидела то. Рывок, рывок, снова рывок, выстрел на максимуме. Опять зверь зарылся и затаился. «Как он меня бесит!» – прошипела я, меняя клипсу в дробовике. «С такими темпами моей потрошилки хватит еще на пару раз». «Нот», – позвала я штурмовика. «Ты свой дробовик случаем не захватил?» «Прости, бестия, но нет», – отозвался парень. «Печально». «Шепард», – вновь вышел на связь Андерсон. «Секунд через 20 прибудет неизвестный корабль». «По», – хотела я сказать. Но в этот раз червяк решила решить вопрос со мной радикально. «Джей краткое Н», — взвыл Нот, когда тварь скрылась под землей. «Нот, успокойся», — произнес Легион. «У нас примерно 5 минут, чтобы ее вытащить. Дольше ее броня не продержится. Шлем надет, так что изоляция должна была сработать. Иди сюда, тварь», — начал кричать штурмовик, выбегая на открытую площадку. «Попробуй и меня сожрать, идиот», — прошептал снайпер, вглядываясь в небо. Спустя пару секунд, над их головами пронесся неизвестный корабль, и рядом с беснующимся Нодом раздалось 6 ударов подряд. От силы ударов в воздух поднялись клубы пыли, и стало плохо видно самого десантника. «Какого?» — только успел произнести штурмовик, как его с силой выбросили обратно к товарищу. «Блядь!» — выдохнул парень, врезавшись в ящики. Поднявшийся ветер прогнал с площадки пыль, позволив взглянуть на то, что приземлилось. «Борт корабля Сидней. Капитанская рубка. Ты это тоже видишь?» – прошептал Андерсон, глядя на экран голопроектора. «Где ты?» – удивленно спросил капитан. «Им то, что здесь делать». Прямая трансляция с зондов наблюдения показывала, что прямо на том месте, где только что стоял десантник, заняв круговую оборону, стояло 6 абсолютно черных робота. Машины постоянно крутили головой из стороны в сторону, держа в руках какое-то массивное оружие. На десантников они не обращали никакого внимания, ограничившись только убиранием помехи в виде нода. Внезапно из-за своего укрытия выскочил легион и, видимо забыв о том, что у него включена рация, прокричал: «Он проглотил нашего товарища! Сумасшедший!» — ахнул кто-то в рубке. «У нее осталось не больше 4 минут. Потом броня расплавится под воздействием желудочной кислоты молотильщика». Когда Андерсон был уже готов признать снайпера невменяемым, геты внезапно разбежались и принялись быстро бегать по площадке. Не прошло и пары секунд, как червь вновь вылез на поверхность и сразу же оказался под перекрестным огнем 6 платформ. Чем были вооружены машины, было неизвестно, но вырываемые из червя куски плоти были просто огромны. «Или это мы все здесь сумасшедшие?» – пробормотал капитан корабля, глядя на то, как роботы методично забивали огромного молотильщика. «Джейн, где-то, где ей быть не хочется. Говорят, если вас съели, у вас есть 2 выхода. Я бы предпочла, чтобы меня вообще не съедали, но, видимо, не судьба. Точнее, судьба побывать в желудке. Ага, у червяка переростка. Зашибись». То, как червяк постоянно раскачивался из стороны в сторону, я поняла, что его кто-то атакует. Ну, или он кого-то атакует. Без разницы. В любом случае, если меня и дальше продолжат мешать в этой дряни, в которую я угодила, мне придет хана раньше, чем бы мне этого хотелось. Я вообще жить хочу. Глубоко вдохнув, я сосредоточилась и, создав вокруг своего тела плотно прилегающую мембрану барьера, развела ее в стороны, так чтобы вокруг меня образовался своеобразный пузырь. К сожалению, я не страж, чтобы специализироваться на барьерах по области, и долго так я не протяну. Я вообще больше по убиению ближнего своего, чем по его защите. Дополнительно создавало проблем еще и давление, оказываемое окружающим пространством. Пузырь барьера все время норовил схлопнуться, и с каждой секундой мне становилось все труднее его удерживать. «Скорее», — зашипела я, почувствовав, как по лицу потекла струйка крови. «Поверхность, да когда же ты сдохнешь, мать твою!» — прокричал Нот, отбрасывая бесполезный уже гранатомет в сторону. «В сторону!» — меланхолично приказал синтетик, отбрасывая десантника толчком в спину. Мгновение спустя на то место, где только что стоял человек, разлилась кислота. «Эмоции не помогут, человек», — прокомментировал Гет в тот момент, когда Нот на него посмотрел недоумевая. Они прекрасно знали, что гитам нет необходимости говорить, они общаются по своей связи с невероятной скоростью, но скорее всего роботы говорят вслух, чтобы люди могли согласовывать с ними свои действия. Оставшиеся 13 десантников, что оставались на прикрытии, тоже присоединились к уничтожению червя, и теперь был лишь вопрос времени, когда они с поддержкой 6 гетов смогут его все же убить. Но времени у них не было. Поведение противника изменилось. Внезапно услышали десантники голос другого синтетика. И действительно, молотильщик внезапно начал орать так громко, что даже невозмутимый легион скривился и дергаться из стороны в сторону. «Что с ним?» – спросил снайпер. «В рассыпную», – крикнул ближайший к людям Гет. Как только десантники начали разбегаться, молотильщик взорвался. Оглянувшись, Нот вместе с легионом с удивлением увидели, что червя буквально разорвало пополам. Одна половина медленно сползала обратно в вырытую червем яму, а вторую, верхнюю, отбросила на почтительное расстояние. Вяло шевеля усиками, верхняя половина еще барахталась некоторое время, прежде чем окончательно затихнуть. Один из синтетиков прыгнул в сторону ямы и спустя несколько секунд, дымясь от кислотных испарений, вынес оттуда на руках бессознательную Шепард. В нескольких местах, где кислота все же проела броню, были видны страшные раны, от вида которых становилось дурно. «Объект жив», — констатировал синтетик, передавая девушку Ноду. «Кислотные ожоги и сильное истощение биотикой. Девушка убила молотильщика». «Хрен аж себе», — пробормотал десантник. «Давай ее сюда, Нод», — приказала подбежавшая Исшу. «Так все, как и сказал наш железный друг. Ее срочно нужно в лазарет». «Держите», — сказал другой Гет, протягивая медику какой-то прибор. «Портативный стазис-генератор. Время работы – 30 земных минут». «Спасибо», – поблагодарила девушка, выхватывая небольшой диск из рук синтетика. «Эма, приложите его к грудной клетке пострадавшей и нажмите на кнопку в середине», – понял ее робот. «Фух», – расслабленно выдохнули сразу 14 человек, позабыв даже на какое-то мгновение, что рядом с ними стоит еще один потенциальный противник. «Вам нужно уходить», — внезапно сказал стоящий рядом Гет. «Скоро здесь сюда прибудет еще несколько противников». «Твою мать!» — выругался Нот, подхватывая покрытую голубоватой пленкой стазиса девушку. «Где там шаттл?» «Ваш шаттл прибудет через 2 минуты 36 секунд», — ответил все тот же Гет и, вместе с тем, что вытащил Джейн из ошметков молотильщика, направился в сторону севшего неподалеку странного корабля. «Спасибо», — неожиданно для всех людей поблагодарил синтетиков Легион. «Рады были помочь», — не оборачиваясь, — произнес один из гетов. Несколько часов спустя. Сверхсвит. Легкий крейсер ВКС Альянса Сидней. Каюта капитана. «С ума сойти», — выдохнул Палмер. «Спшники нас теперь с потрохами съедят». «Это точно», — фыркнул Андерсон. «Особенно после того, как тот маленький стазис-генератор рассыпался в мелкую пыль. Вот это технологии», — восхитился он. «Я читал, что в ТЦ и WY ведет разработки в этом направлении для облегчения работы полевых медиков. Но пока что только в теории. А эти?» — капитан махнул рукой куда-то в сторону. «Уже ими пользуются как само собой разумеющиеся. Меня больше беспокоит, как они здесь оказались и почему помогли», — задумчиво протянул командир десантников. «Ходят слухи, что именно такие, черные геты, держат в страхе всех пиратов Терминуса», — предположил капитан, «но еще ни разу их не видели за пределами тех территорий. Тем более странно, что они тут оказались», — кивнул Дэвид. «Может, занимались разведкой и поймали сигнал СОС, но почему помогли? А дальше уже байки», — хмыкнул Палмер. «Поговаривают, что эти геты пытаются таким образом заслужить доверие со стороны органиков. Не знаю», — покачал головой Андерсон. «Слишком мало информации». «Согласен», — кивнул капитан, и оба замолчали, каждый думая о своем. Им было о чем подумать. Примечание к части. Для тех, кому интересно http://samba.tarnisrutichniku и Бастон. Весьма страшный стиль ближнего боя. По себе знаю. 22. Элементы. Вуаль Персея. Система. Тиккун. Пространство около масс ретранслятора. Рейдер-призрак. Капитан Калтриласа. «Да вы издеваетесь», — пробормотал Эзари, глядя на несколько десятков кораблей истинных гетов, что встретили их сразу при выходе из сверхсветового тоннеля. «Мда», — выдохнул Наэр, — «если это только пограничные силы, то мне страшно представить реальную военную мощь этой расы». «Вспомни кузницу», — фыркнула Ласа, — «истинные геты рядом не стояли с искателями». «Я не про то, что мы не сможем с ними справиться, мэм», — спокойно ответил Турианец. «Я про то, что кварианцы могут даже не помышлять о возвращении себе раннаха с помощью силы». «Это точно», — кивнула капитан. «Если сравнивать искателей и истинных гетов, геты раннаха проиграют еще в самом начале, но конфликт никому не нужен. Где логика в войне между двумя народами из одной расы? Тем более, что это раса синтетиков». «Логика», — внезапно раздался синтетический голос позади офицеров. «Понятие весьма расплывчатое». «Декс», — удивилась Калтри, глядя на стоящего позади нее робота с подсвеченными ярко-голубым светом камерами. «Ты то, что здесь забыл? Я послал вас сюда не только ради того, чтобы вы передали истинным гетам их давно утерянных сородичей. Настало время поговорить, и они выслушают», — уточнил Наэр. «У них не будет выбора», — хмыкнул динамиками их работодатель. «Входящий сигнал», — отрапортовал соларианец-связист. «Включаю громкую связь. Немедленно покиньте территорию». «Как всегда лаконично и кратко», — хмыкнул Декс. «Ожидаем передачи программ». «Так-то лучше», — кивнул сам себе синтетик. «И что это только что было?» — на всякий случай уточнил Эзари. «Переговоры», — пожал плечами Гет. «Мне пора», и, больше ничего не говоря, камеры платформы погасли. «Никак не могу привыкнуть, что он может быть везде, где захочет», — покачал головой Наэр. «Не ты один, мой друг», — вздохнула Калтри. «Информационное пространство истинных гетов, Декс. Если сравнивать информационное пространство искателей и истинных гетов, то приходишь к неутешительному выводу. Внутренняя среда искателей после моего появления и постоянных модификаций их кода со временем начала напоминать территорию управляемого хаоса. Истинные геты как были структурированной системой, так ей и остались. Хаос против порядка. Я могу спокойно сказать, положа руку на сердце, которого у меня нет, но это лирика, что эффективность моих гетов значительно выше. Искатели не занимались фигней, как это могли делать истинные. «Кто ты?» — обратилась ко мне общность. «Мое имя Декс, разговор ведь надо с чего-то начинать, Декс», — послышался голос разума триллионов гетов, лидер искателей, неизвестная программа, код не удается расшифровать. Причина – неизвестна. Причина присутствия в общности гетов – неизвестна. Чего ты хочешь? Хочу задать вопрос, хмыкнул я мысленно, одновременно взглянув на всех гетов общности. Убого, дети, да и только, искатели их давно превзошли. Какого хрена вы еще не помирились со своими создателями? Туманность Петра, система, Витус, планета, Элизиум. Эх, с трудом сдерживая гнев, выдохнула я, откладывая в сторону датапад с последними военными новостями. Плохо дело. Батарианская гегемония вконец уже страх потеряла, и все чаще и чаще войска Альянса сталкиваются с рейдерами и прикормленными четырехглазыми пиратами. А я сижу здесь, в этом грибанном санатории, и восстанавливаюсь после травмы. Я, конечно, согласна с тем, что после того, как примеришь на себе роль закуски червяка, нужно прийти в себя, но я-то сейчас абсолютно здорова. Пытаясь скрыть раздражение, я принялась осматривать окружающий меня пейзаж. Сидела я на скамейке в парке восстановительного центра Элизиума Вейланд-Ютани. По тропинкам, да и не только по тропинкам, носились дети, сопровождаемые опекунами или родителями. В редких случаях детвору сопровождали врачи из центра. Самые разные, всех цветов и оттенков кожи или панциря и чешуи мелькали тут и там. W-Y не делали различия между расами цитадели, да и не только цитадели. Главы корпораций охотно сотрудничали с фирмами и корпорациями других рас, так почему бы и не сделать общий санаторий? Теплые руки обнимают меня со спины, а нос улавливают аромат любимого мною одеколона. «Привет», слышится из-за спины. «Привет, Маркус», сама собой на лице проступает улыбка. «Как прошел день?» «Лучше, чем у тебя», отвечает молодой врач, устраиваясь рядом со мной. «Минимум пациентов и максимум свободного времени», чтобы разобрать скопившуюся макулатуру. «Ты опять весь день здесь просидела?» «Ага», киваю, подтверждая его догадку. «Все равно мне прописано чаще выходить на свежий воздух». «Это точно», с улыбкой кивает Марк. «Глянь», он указывает на молодую женщину, что сейчас играет в догонялки с маленькой темноволосой девочкой. Даже отсюда было видно, что девочка была неестественно бледной. Один из сложнейших случаев на моей практике. А что не так, удивилась я, рассматривая девочку. Многие попадают на ваше отделение чуть ли не по кусочкам, и вы всех умудряетесь собрать даже лучше, чем было до болезни или травмы. В том-то и проблема, что отец девочки долго не мог скопить достаточной суммы, чтобы перевести ее сюда. Будто кто-то постоянно мешал ему это сделать, грустно вздохнув, Маркус сгорбился и уперся локтями в колени. Редкое приобретенное генетическое заболевание. Настолько редкое, что даже в голове не укладывается, как девочка умудрилась его заработать. «Вы справитесь?» «Аккуратно интересуюсь я». «Уже справились», кивает мужчина. «Новые технологии, переданные в ТЦ Корп, являются почти панацеей», всплеснув руками, заявил Маркус. «Но проблема в том, что они не собираются передавать нам технологии изготовления основного элемента. Пока, во всяком случае. А что в этом элементе такого? Он сердце всего процесса», восхищенно ответил врач. «Это вещество способно творить чудеса с организмом. Только представь себе, что кому-то оторвало руку. Не просто оторвало, но и уничтожило. Берем состав, смешиваем с генетическим материалом пациента, выверяем необходимое количество и ставим капельницу. И все. По окончании процедур разумный полностью здоров». Восхищенно взъерошив волосы, мужчина посмотрел на бегающую девочку. «Если это чудо можно было бы повторить, врачи бы не потребовались». «Ну», протянула я. «Это вряд ли». «Это точно», выдохнул он. «Если бы процесс синтеза состава был бы так прост, то его бы уже поставили на поток. Да и чувствую я, что как лекарство это вещество не разрабатывалось. Есть подозрение?» «А да», кивнул каким-то своим мыслям врач, «но это недоказуемо. Количество состава, что привезли курьеры в ТЦ Корп, было мизерным. Его едва хватило на эту девочку. Боятся, что скопируем», констатировала я. «Да», фыркнул мужчина, «не без основания. Главврач пытался затребовать с меня небольшое количество состава. Обломался», уточнил он, встретив мой вопросительный взгляд. «А кто эта женщина?» Мне стало вдруг любопытно, что за молодая особа играла с девочкой, кому в ТЦ Корп подарила жизнь. «Ласка Хартман», без запинки ответил мужчина. «Один из руководителей W-Y Корп». «Мда», покачала я головой. «Власть имущим закон не писан. Нам не понять этих воротил», спокойно произнес Маркус. «Такие зубры высокого бизнеса не замечают уже наших проблем. Они управляют жизнями сотен тысяч разумных. Чего стоит только тот турианец, что привез состав. Внезапно он передернул плечами, будто стало нестерпимо холодно. И кто же он? Представился просто. Декс, ответил он. Высокий, темнокожий, шутил постоянно. Девушки из моего отделения, причем не только турианки, но и все остальные, были в восторге от него, хмыкнул Маркус. Очень много всего знает. Приятный собеседник и легко становился душой компании. На мой немой вопрос он уточнил. Пришлось присутствовать на приеме гостей, он пожал плечами, будто извиняясь. Но дело не в том, какой он замечательный и все такое, взгляд мужчины на секунду затуманился от нахлынувших воспоминаний. Я один раз встретился с ним взглядом, его вновь передернуло от мурашек. Он непростой разумный, может он биотик, поинтересовалась я. От меня тоже все шарахаются, когда у меня не получается полностью контролировать свой дар, как мне объяснили. Статика как-то влияет на мозг. Нет, уверенно заявил мужчина, он не биотик. Так кто он? Один из высших руководителей в ТЦ Корп, хмыкнул врач. Вот это настоящий зубр корпоративных войн. Что-то мы не туда ушли, хмыкнула я. Ты сдал смену? Получив в ответ многозначительную улыбку, я тоже улыбнулась. Кто-то обещал познакомить меня с родителями, и сегодня сдержу свое обещание. Молодая пара начала собираться и через несколько минут направилась в сторону входа из-под купола парка. Увлеченные разговором и друг другом, они не смогли заметить, как, не отрываясь от плетения косичек девочки, за ними с легким налетом грусти наблюдает молодая темноволосая женщина. Несколько дней спустя, базеры оповещения о введении военного положения в это утро разбудили всю колонию. Очень быстро в сторону планеты летели сотни кораблей пиратов и наемников. Когда первые корабли противника смогли пробить планетарную оборону и начали высаживать десант, почти все население колонии было эвакуировано в убежище. Лишь немногие изъявили желание остаться на поверхности вместе с бойцами СПО, чтобы отразить нападение. Среди добровольцев били почти все врачи, что были на планете. Маркус уже свалился бы с ног от усталости, но стимуляторы, любезно выделенные из запасов СПО, помогали ему держаться. 20 часов непрерывного штурма центрального космопорта вымотали почти всех защитников, но никто не собирался сдаваться. Где-то на передовой, возглавляя основные силы, сражалась его девушка. Позывной «Бестия» стал для всех солдат чуть ли не синонимом бога войны. Она умудрялась подбадривать и шутить обороняющихся колонистов, одновременно отправляя в мир мертвых десятки противников. Вспышки ее биотики мелькали тут и там. В самой гуще противника постоянно мелькала невысокая рыжеволосая фигурка его любимой, и ему периодически становилось страшно за себя, но каждый раз он легко отгонял эти мысли. Слишком сильно он ее любил, чтобы вызвать гнев этой валькирии. Он скорее сам себя убьет. «Прорыв!» — крикнул кто-то из бойцов, оставленных для защиты комнаты, которую выделили для пострадавших. Третий коридор. Из коридора раздались выстрелы, и бойцы дружно кинулись на помощь обороняющимся. Не обратив внимания на шум, мужчина продолжил латать руку молодому парнишке. Спустя несколько минут непрерывной стрельбы все стихло, а он закончил свою работу. «Доктор Сомерс», к нему подбежал один из солдат. «Нужна ваша помощь, секунду». Подхватив с пола свою сумку, он побежал за бойцом. Коридор был буквально завален трупами противников. Ему указали на молодого бойца СПО, что сидел на полу и буквально удерживал свои внутренности руками. Не мешкая ни секунды, Маркус приступил к оказанию первой помощи, машинально откладывая в памяти все, что необходимо будет сделать в будущем, чтобы парень не стал калекой. Но, к сожалению, спасти этого бойца он не сможет, хоть уменьшит его страдания. «Я сейчас еще одного принесу», — оповестил молодой парень и убежал вглубь коридора. «Доктор», — кто-то тихо позвал его из-за спины. Когда он обернулся, его сразу же откинуло к стене сильным ударом в грудь. Когда пришла боль от страшного ранения дробью, он с трудом смог посмотреть на того, кто в него выстрелил. «Мисс Хартман», — с удивлением он узнал самоотверженную девушку, которую не остановили ни статус, ни уговоры. Она безрассудно кидалась под пули, чтобы вытащить из-под огня пиратов раненых и не отставала от опытнейших врачей. Всегда и везде на нее могли положиться. И вот теперь она с холодным безразличием, легко сжимая в одной руке дробовик, смотрит на то, как он умирает. «Простите, мистер Сомерс», — извинилась девушка, но в ее голосе не было и капли сожаления. «Но вы стали ненужным элементом в уравнении, которое я плела на протяжении почти сотни лет. КТ», — попытался он задать вопрос, но закашлял кровью. Силы стремительно покидали его тело, но стимуляторы не давали ему быстро умереть. Девушка медленно опустилась рядом с полумертвым пиратом и вложила дробовик тому в руку. Спустя секунду она подняла один из валяющихся пистолетов и добила батарианца. Удостоверившись, что пират мертв, она подхватила чемодан Маркуса и села рядом с ним. Чуть покопавшись внутри чемодана, она вывернула содержимое сумки к своим ногам. Убедившись в чем-то, она совершенно спокойно вымазала руки в его крови и начала делать вид, что пытается спасти ему жизнь. «В миру это тело носит имя Ласка», — тихо прошептала она, наблюдая за тем, как его покидают последние силы. «А так меня зовут», — он так и не услышал ее настоящего имени, но голубые глаза девушки своим холодом ему кого-то напомнили. Как только молодой и перспективный доктор испустил дух, девушка тихо прошептала, ей не нужен мирный якорь. Через несколько секунд прибежал боец СПО, что отлучился, чтобы принести раненого. Все, что он увидел, это была молодая девушка, что тихо плакала над телом мертвого доктора. Примечание к части. Чур не бить, знаю, что мало, но это пока все, что я успел. Таки да, меня взял небольшой психой в следующем месяце, с зарплаты, я покупаю все необходимое для своего компа. 23. Дела, система, оплот машин, планета, кузница, тренировочный комплекс. Напомни мне, за что ты так меня ненавидишь? Неуверенно поинтересовалась Нина. Стояли мы около бассейна и Турианка, даже несмотря на то, что водоем был искусственного происхождения, нервничала. Хотя куда там, женщина откровенно боялась того, что ей предстоит сделать. Вокруг стояло несколько искателей со сканирующими приборами, а в воде плавали специально разработанные для такого случая платформы. «А разве я не говорил?» – ехидно поинтересовался я, находясь в обычной платформе ГИТа. Из-за этого ехидные нотки в моем голосе было довольно сложно имитировать, но у меня получилось. «Нет», – покачала женщина головой, – «потому что ты органик, а это мир машин». Пинок под мягкое место, и Нина с диким воплем падает в воду. Уровень адреналина в крови возрос. Меланхолично прокомментировали синтетики изменения состояния добровольца. «Убью!» — крикнула Турианка, как только водоплавающие платформы помогли ей выбраться на поверхность. «С удовольствием посмотрел бы на то, как ты лично уничтожаешь миллионы платформ, в которых я могу находиться, спокойно пожимаю плечами, смотря на разгневанную женщину. И вообще, ты проспорила и теперь должна мне одну очень важную миссию. Да чтоб я еще раз с тобой спорила!» — возмутилась Нина. «Ты хоть представляешь, как я сейчас себя чувствую?» «Нет», — искренне ответил я, покачав головой, «но это не мои проблемы. Ты необходима для воплощения в жизнь одной из моих идей. Я мог бы использовать Азари, многозначительный взгляд на стоящую рядом Ласа, но, к сожалению, это не вариант». «С чего вдруг?» Нина продолжала возмущаться, но под присмотром искателей уже пыталась плыть. «Хреновенько, но ведь мы только начали. Азари падки на сильных разумных», — принялся я за объяснение, — «с учетом того, на что я замахнулся, легко прогибающихся перед силой Азари использовать нельзя, так что ты сделать то хочешь, есть одна раса», — хмыкнул я, — «точнее несколько ее представителей, что пережили первую жатву». «Что?» — синхронно выкрикнули женщины, а платформы искателей оторвались от своей работы, чтобы посмотреть на меня. Молча активирую протокол, и над нами загораются десятки голоэкранов с изображением наскальной живописи, протоколов и записей допросов задержанных, истории разных разумных, которые утверждали, что ими манипулировали. Перед вашими глазами, обвожу рукой экраны над нашими головами. Все записи, что смогли собрать агенты, отправленные мною на поиск. Это же все эндокринация, с сомнением произнесла Ласа. Нет, качаю головой. Эндокринацией занимаются жнецы, и вначале она действует как навязчивая идея. В этих случаях, вновь указываю на протоколы допросов, разумными управляли напрямую. Я заинтересовался и начал расследование, в руках дышу, хоть и не могу этого делать в платформе искателя. Во всех случаях подобного манипулирования была обнаружена одна общая деталь, очередная команда, и на экранах отображается сферический артефакт. Это всегда было неподалеку. И что это? Интересуется Нина, даже забыв о своей аквафобии. Передатчик, отвечаю я. Изначально мы думали, что принцип работы этих артефактов основан на квантово-механической теории, однако дальнейшее исследование показало, что это устройство работает как усилитель ментальных волн, то есть, — задумчиво произносит Ласа, — кто бы ни использовал их, он является телепатом, как Нины. Да, киваю я, а основа для телепатии — органический мозг, заканчивает за меня Турианка. Ножницы синтетики. Именно, вновь киваю я. Именно поэтому ты, Нина, сейчас учишься плавать, так как отправлять представителей целой расы менталистов бессмысленно, из-за того, что их будет легко взять под контроль. Как низко ты нас ценишь, фыркнул Азари. И это говорит Ардат Якши, хмыкаю я. Азари хищница, перед которой могут устоять только специально подготовленные юстициары. Вспомни, как легко тебе затащить любую Азари в постель. Очень смешно, скривилась Ласа. Вот и я о том же. Азари легко пасуют перед разумными, которые сильнее их в плане воли и самоконтроля. А теперь представьте себе целую расу, которая может подчинить себе любого органика с помощью телепатии. Представьте их силу воли. Да, пробормотала Турианка. Ты, Нина, самый сильный телепат в нашем распоряжении. Даже Ласа не может тебе противостоять, и фактически ты единственная представительница разумных, что способна пережить слияние с Ардат Якши. Так что, пожимаю плечами. Выбор очевиден. Но при чем здесь вода? Вновь возмутилась женщина. Спокойно вывожу запись на экраны. На записи видно сидящего за столом допросной молодого турианца. Опишите свои ощущения, когда вас взяли под контроль, раздается голос за кадром. Я чувствовал холод, потирая лобные пластины, начал тот. Было холодно и темно, а еще сыро, будто я находился под водой. Это одна из десятков подобных записей, остановив воспроизведение, поясняю я. Во всех случаях одно и то же описание. Холодно, темно и сыро. Это натолкнуло меня на одну мысль. Какую? Это подводная раса, пожимаю плечами. Кроме того, исследовательская группа с помощью добровольцев и парочки артефактов, добытых ими, выяснила, откуда исходит сигнал. Вывожу на экран изображение планеты. Млечный путь, колыбель Сигурда, Пси-Тофета, планета 2181 Диспойна. Как вы видите, 99% поверхности это сплошной океан. Ты предлагаешь мне нырнуть туда? Рыча поинтересовалась Нина. Не только нырнуть, но и вынырнуть. В моем голосе больше нет поучительных или ехидных ноток. Нырять ты будешь в специальном бронескафандре, рассчитанном на глубоководные погружения, но я не хочу объяснять твоей матери, что ты утонула из-за того, что не умеешь шевелить своими конечностями. Так что ноги в руки и учиться. Нина с Ласа дружно вздрогнули от моего недовольного рыка. Спустя секунду Азари скинула с себя комбинезон и прыгнула в воду, чтобы помочь Турианке в непростом занятии. «Дети», — буркнул я, отдавая искателям бразды правления над платформой. «Туманность полумесяц. Система. Тазали. Планета. Иллиум. Сколько живу, столько поражаюсь кровожадности разумных. Одни используют других, другие предают третьих, и все всегда кончается вооруженным конфликтом. Будь моя воля, я бы и шагу не сделал в сторону политики, но жизнь диктует свои правила. Хорошо, что имеется довольно большой штат сотрудников, которые отвечают за эту сферу деятельности, иначе я бы не удержался и давно бы расконсервировал всех Танатосов. Но не будем о грустном. Альянс сцепился с гегемонией. Будь я органиком, то постоянные доклады о боестолкновениях флотилий двух цивилизаций давно вызвали бы у меня приступ страшной мигрени. Однако, да, будь я органиком, хе-хе. Все же бытность Ил тоже имеет свои плюсы. За окном моего кабинета раскинулся красивый вид на город Иллиума. ФТ-скорб продолжает развиваться, а вместе с ним меняется и цивилизация. Постоянные новинки на рынке не дают конкурентам продохнуть и заставляют шевелить булками все быстрее и быстрее. По моему приказу корпорация больше не занимается поглощением отстающих фирм. Наоборот, скромное теневое вливание средств в перспективных противников дает толчок другим в сторону постоянного развития технологий. Уже несколько раз конкуренты обходили ФТ-скорб в некоторых аспектах, например, в медицине. Прорыв в изготовлении панацеи на небольшой, но перспективной лаборатории произвел фурор в исследованиях этого направления. Конечно, эффективность лекарства, что так любят все военные и наемники, подскочила на 15%. Это, скажу я вам, сильно, даже вызывает уважение, но этого все равно мало. Мистер Декс, раздался голос секретаря, что скромно приоткрыла дверь моего кабинета и оторвала меня от мрачных мыслей. Да, мрачным голосом отзываюсь я, не поворачиваясь к ней. Прибыла группа «Подрыв», пискнула молодая девушка, с гостями. «Пропусти их, Светлана», вздыхаю я, «и хватит трястись в моем присутствии, я не кусаюсь». «Хорошо», тихо прошептала человечка. «Эх, и вот как работать с людьми, подумаешь, я свернул голову Крагану, который соизволил выплеснуть свою ярость на беззащитной девушке-студентке с земли. Что мне оставалось делать? Ждать прибытия номинальной полиции Иллиума? Эх, в последнее время я становлюсь слишком вспыльчив. Что странно, так как гормонов, как таковых, у меня нет, надо бы озадачить умников. Директор, кратко поприветствовал меня турианец. Оборачиваюсь и с интересом смотрю на группу вошедших. 7 разумных, 3 азари, 2 турианца и 2 саларианца. Турианцы и азари были одеты с легкие комбинезоны черного цвета с символом подразделения «Призрак». А вот 2 саларианца были закованы в легкий вариант разведывательной брони, помятые местами. И самое интересное, что один из саларианцев был с обломанным рогом. «Ну, привет, слушаю», — произнес я. «Как вы и предполагали, директор», — сразу произнес один из туранцев. «Гор попытались саботировать установку». «Ожидаемо», — хмыкнул я. «Задержание агентов Гор, разработка лекарства от генофага, незаконные эксперименты», — протараторил Салус. «У вас будут проблемы». «Проблемы будут у всех», — спокойно произнес я. «Свободны. Оставьте только Мардина Салуса». Взмах рукой и группа «Подрыв» покинула мой кабинет вместе со вторым бойцом Гор. «А теперь поговорим, Мардин». «Ни о чем разговаривать», — поджал губы генетик. «Вы пытаетесь излечить генофаг. Неприемлемо. Проблема с агрессией Краганов. Новое восстание неизбежно». «Ошибаетесь, профессор», – парировал я. «Взгляните на это». Очередной взмах рукой, и на экране слева от Мардина высвечиваются данные наших исследований. Это данные по основе. Ознакомьтесь и поговорим. Некоторое время саларианец молча просматривал данные периодически, что-то бормоча себе под нос. Да, видимо, привычка говорить с самим собой выработалась у него не сразу, раз он сейчас только тихо бормочет, а не изливает на меня свои выводы со скоростью пулемета. Ограничение рождаемости. Необходим активатор. Не лекарство. Многоразовое использование. Вы просто подчинили себе целую расу, выдал ученый, повернувшись ко мне. Не подчинил. Дал шанс. Какой? Исправиться. Пожимаю плечами и потом улыбаюсь. Но и лекарство у меня есть. Невозможно, уверенно заявляет саларианец. Разработка лекарства заняла бы годы. А это, он указывает на данные на экране. Столетия. Вы обманули Краганов. Не обманул, улыбаюсь еще шире на его заявление. Лекарство действительно существует, но я его им не дал. Клан Урднат вначале должен подмять под себя все остальные, и только потом мы будем говорить о лекарстве. Клан Урднат владеет активатором, именно. Урднат Рекс со своим шаманом сейчас вправляют мозги молодежи и другим вождям. Пройдет много времени, прежде чем я отдам Краганам лекарство, которая полностью устранит генофаг. До этого момента они останутся привязанными к нам. Это рабство. Возможно, киваю, соглашаясь. Но это добровольное рабство. Еще есть несколько нюансов, которые следует учесть. 3 часа спустя. Неприемлемо, уверенно заявляет капитан. Развитие рас по вашему сценарию. Не по моему сценарию, профессор. Прерываю его. Это их сценарий. Указываю на экран с записями, добытыми из маяков. Мы всего лишь урожай. Саларианец задумался на несколько секунд. Необходимо предупредить союз. Нас не услышат. Качаю головой. Почему? Еще 3 часа спустя. Допустим, кивает ученый. Но что вы предлагаете? Полномасштабную войну? Превентивный удар? Подготовку? Мы готовимся по всем фронтам. Усилий одной корпорации недостаточно. Против такой угрозы необходим союз. Союз всех рас. Профессор, хмыкаю я. Что вы знаете об искателях? Отколовшаяся группа гетов, сразу отвечает саларианец. Местонахождение главного мира неизвестно, цели неизвестны. Странное поведение для синтетиков. Не желаете взглянуть на мир искателей? Спрашиваю я его. Капитан с удивлением оборачивается и смотрит на меня. Кто вы? Удивленно спрашивает он. Вы больше 6 часов со мной разговариваете, профессор. Ухмыляюсь я, и он вновь оборачивается. Несколько раз, повернув голову и поочередно посмотрев на 2 моих платформы, Азри и Турианца, профессор резко вскакивает со своего кресла. «Вы гет, вы прямо капитан очевидность», — хмыкает платформа Азри. «Но давайте не будем вдаваться в ненужную панику», — говорит Турианец. «Я не представляю для органиков угрозы». «Более того», — вновь говорит платформа Азри, — «я делаю все возможное, чтобы подготовиться к жатве. Хотим мы этого или нет». Голос турианца холоден и бесстрастен. «Жатва коснется всех нас. Почему я должен вам доверять?» – протараторил Мардин. «Потому что я до сих пор не убила вас», – скептически изогнув бровь, спрашивает Азари. Или потому что я заинтересована в нашем сотрудничестве. Зачем я вам? Уже более спокойно интересуется профессор. Затем, турианец встает со своего места и подходит к нему. Что вы гениальный ученый даже среди вашей расы. Искатели тоже не дураки, но им не хватает опыта в творческом подходе к проблеме. Они думают слишком прямолинейно. С вашей помощью мы сможем продвинуть несколько проектов, что начали буксовать из-за отсутствия свежих идей, говорит Азари. Что это за проекты? В основном, это плоть машин, поясняет турианец. Но более конкретно с этими исследованиями вы сможете ознакомиться только на нашей планете. Мы не желаем передавать такие возможности расам. Для этого еще слишком рано. Хаем, задумчиво тянет Мардин, но через пару секунд кивает сам себе. Я согласен. Млечный путь. Туманность Омега. Сарабарик. Станция Омега. Вот и Омега. Темная цитадель систем Термина. Сколько лет он пытался держаться отсюда как можно дальше, и в который раз судьба привела его именно сюда. Прижимая к закованной в броню груди небольшой сверток, старый Краган мрачной громадой шел по темным, таящим в себе опасности, переулкам. Все, ради чего он жил и работал, сейчас было заключено в то, что он прятал в этом небольшом свертке. Конечно, предстояло еще много работать над самим процессом, однако начало финальной стадии было положено. С помощью этого он купит знания. Нет, знания, которые помогут его народу избавиться от их проклятия. Ноги бы моей не было на этой станции, мрачно пробормотал ящер. Но Гор просто не оставила мне выбора. Двигаясь к одной единственной, известной только ему цели, старый Краган не заметил, как за ним ненавязчиво начали следить, но отточенные столетиями битв инстинкты уже начали сигнализировать об опасности, и ящер то и дело оборачивался в поисках возможного противника. Но никого рядом не было. «Гррр!» — рыкнул он в раздражении и пошел дальше, а мимоходом обновленный кинетический щит, распространенная практика на Омеге. Сейчас он должен был добраться до стыковочного дока и проследовать по указанным заказчикам координатам. Глупая и неимоверно опасная игра, однако коллекционеры еще никого не обманывали. Ни разу. Вот и ангар. Пора сматываться с этой станции. Акир, хмыкнула встречающая его молодая Азари без пигментных рисунков на лице. Долго шел, какие-то проблемы, рыкнул Краган. Никаких, фыркнула дева, указывая на стоящий в ангаре небольшой потрепанный корвет. Ты платишь, я везу тебя, куда тебе угодно. За отдельную плату могу и другие услуги предоставлять. Просто вытащи меня с этой помойки, а потом поговорим о других услугах, проворчал он, поднимаясь по парапету. Посмотрим, кто кому еще будет услуги оказывать, тихо прошептала дева, смотря в спину Крагану своими светящимися красным глазами. Система, оплот машин, планета, кузница, центральный сервер, разведчик класса Тень, обнаружен вождь Акир, местонахождение, станция Омега, разведчик находится в непосредственной близости от объекта. Приказ, оказать помощь и проследить, в случае угрозы жизнедеятельности объекта произвести вмешательство. Приступаем к выполнению. Примечание к части. Я таки вернулся. 24. Побег из монастыря. Млечный путь. Нимб. Система Мессона. Планета Лисус. Послушница Рила. Вот и еще один день в череде бесконечного повторения окончен. Молодая Азари с редким генетическим заболеванием Ардат Якши устало растянулась на своей кровати. Комната, выделенная для ее нужд, была маленькой и очень скромно обставленной, но в этом монастыре, крайне неблагоприятном и суровом своими правилами месте, ее маленькая комната была единственным островком спокойствия, не стабильности, а именно спокойствия, так как стабильность обеспечивали настоятельницы и юстициары.